День был ясный, осенний. Сизый булыжник узкой мощеной дороги вел в дальнюю даль. По дороге один за другим шли отряды солдат, ехали кибитки, скакали всадники, и тут да там виднелись полосатые шлагбаумы военных постов. Так выглядел путь на Карлон, второй по величине город страны и самый крупный военный плацдарм. Его величественные дворцы, высокие корпуса армейских казарм и широченные, оставшиеся еще с доркадельтовских времен плацы, давно уже были притчей во языцах тусклоглазых буржуа, что видели в Карлоне лишь гигантские площади да большие каменные здания, которые можно было бы начинить всякими заводскими пружинами, трубами и превратить в большой, приносящий доход механизм. На самом же деле, Карлон олицетворял собой военную славу империи. Том знал, что Карлон сияет, как бриллиант в имперской короне. Он так и подумал. Карлон сияет, как бриллиант в имперской короне. И тут же улыбнулся, вспомнив обезьянью тетю Жозефину. В то же время Том чувствовал, что что-то случилось. И случилось что-то непоправимое. Он смотрел на окрестные леса, видел залитые солнцем аллеи старых парков, и ему было страшно. Легкий ветерок срывал с деревьев красноватую листву, и та, едва вращаясь, летела вдаль. Там, в лесных прогалинах, царили мир и тишина. А здесь, вдоль дороги, носились слухи о Карлоне, один тревожнее другого. Карлон перешел на сторону герцога Тука, в Карлоне бой. Никакой ясности. На дороге люди, лошади, повозки. Все движется туда, все движется оттуда. Почтовую карету, на которой ехал Том, остановили возле какой-то деревушки и настоятельно посоветовали ни в коем случае не ехать дальше. Обрадовавшись возможности не рисковать, возница открыл дверцу своей кареты и с смущенной улыбкой сказал, что возвращается назад, и попросил пассажиров выйти. Том стоял возле желтого трехэтажного дома и от нечего делать рассматривал выставленные на ступени горшочки с цветами. Вдруг до него донеслись чьи-то возмущенные возгласы. Он оглянулся и увидел, что начальник заставы, высокий бледнолицый капитан, держит под усы лошадей большой красивой кареты и в отчаянии кричит: «Ваша светлость, я умоляю вас, это слишком опасно!» На боку кареты красовался герб князя Глеба Карлонского. Воспользовавшись этой задержкой, Том подбежал к окну кареты и попросил: «Ваша светлость, мне очень нужен Лундор. Возьмите меня, пожалуйста, с собой до Карлона!» Пожилой князь в генеральской форме с презрением взглянул на юношу и отрицательно качнул головой. «Какая нарядная на вас форма, ваша светлость! Какая роскошная золотая вышивка! Какие палеты!» — сказал Том. «Во времена моего деда, Клода Роле, такую не носили. Тогда все было сдержанней, достойней, и было проще говорить с людьми. Ну что ж, как выразилась однажды моя знакомая, таковы дни, таковы и танцы». Проговорив это опешившему князю, Том отступил в сторону и вновь было принялся разглядывать дворы меж старых каменных домов. Однако дверца кареты отворилась, из нее показался князь Карлонский и, отмахнувшись от подбежавшего к нему капитана, подошел к Тому. «Вы внук майора Клода Роле?» Голос князя дрогнул. «Простите меня, мой друг. Простите, я этого не знал. Вот время. Я был таким же юным и дерзким, как вы, когда мы с вашим дедом бок о бок скакали по полям сражений. Мне дорога память о моем старом товарище. Я верю, что у нашего славного рубаки Роле не менее достойный внук. Прошу вас в карету, и по пути мы обо всем поговорим». Том быстро забрался на сиденье кареты, а князь пошел успокаивать тревожного капитана. Потом, когда они уже ехали по ничейной территории, Том рассказывал о том, что в Лундоре его ждет девушка София, об Африке и корабле Рагнарёк, который странствовал по свету целых 10 лет. Генерал же со своей стороны ругался на всеобщую неразбериху, говорил о полнейшем отсутствии дисциплины и возмущался тем, что какой-то ничтожный капитан смеет давать всякие указания ему, самому князю Карлонскому. Однако вскоре выяснилось, что тому капитану следовало не только остановить князя, но и арестовать, или даже расстрелять его как изменника. Потому что на самом деле князь Карлонский был тайным приверженцем герцога Тука. Тому это стало ясно, когда на подъезде к Карлону они остановились у первых сторожевых постов-мятежников. Князю отдали честь, и карета была пропущена незамедлительно. Том хотел сказать все, что он думал об этом. Но что он мог об этом думать? Военная свара. Тому просто было неприятно. Тот капитан, что за них так боялся, наверное, все еще на что-то надеялся. Они уже были в Карлоне, в самой гуще ликующих изменников. Когда карета остановилась напротив парадной лестницы какого-то величественного дворца, князь Карлонский предложил Тому быть его гостем. Но тот сдержанно поблагодарил князя за гостеприимство и, сославшись на неотложность своей поездки, поспешил уйти. Ему правда было неприятно общество этого увлеченного в измене человека –